«Меняй!» — развел руками Намаконов. «Так думаю, что далеко нам придется шагать. Туда, к немецким домам. Не понравится, поди, фашистам, когда на германскую землю явимся. Стрелять будут. Война велит скрадывать. Потом бросишь этот шаг. Тебе не нужен будет. Высоко голову поднимешь. Прямо. Так, теперь туда шагай», — показал Намаконов за бугор. «Подальше от меня. Выбирай место для стрельбы, ситку. Как по правде делай. Спрячься хорошенько, от пуль закройся. Приду посмотреть, хитрый ты али нет». «Сколько времени на это?» — оживился Поплутин. «А сколько надо?» «Часок потребуется, пожалуй». «Бери. Мне показаться, когда подойдете». «Зачем?» — махнул рукой Намаконов. «По правде делай, тихо сиди, спрячься, думай. Дождь прошел, глина кругом, трава. По следу тебя найду». Пожал плечами Поплутин, улыбнулся, вынул из чехла лопатку и, пригнувшись, более собранной, но еще неровной походкой, пошел за бугор. Намаконов посмотрел вслед ученику и задумался, ладно ли делает он. В памяти всплыли августовский день и березовая роща, где отдыхал полк, отходивший под натиском врага. Неслышно ступая вслед друг друга, прошла среди деревьев цепочка людей в пестрых маск-халатах, исчезла из виду, словно растаяла. В тыл врага уходили разведчики. Мягок и выверен был их шаг, решимостью светились лица. Шли спаянные, хорошо обученные люди. Намаконов невольно залюбовался ими. Вспомнились и рассказы солдат, выходивших из окружения. Нарывались на засады, не замечали чужих следов, не все умели ориентироваться, бесшумно ходить, ползать. Толкнуть, конечно, можно Поплутина. Иди на позиции, бей фашистов, целься, не откажется. Правильно, лейтенант, оберегать надо людей, хорошенько подготовить к смертельной борьбе. Вчера на занятиях командир взвода рассказывал теорию стрельбы. С юношеских лет держал Намаконов в руках нарезное оружие, а вот не все знал. Оказывается, даже в зависимости от температуры воздуха надо вносить поправки в прицел. В тайге часто вплотную подходил охотник к цели, а здесь придется стрелять издалека. Если, скажем, бить на 500 метров, то даже умеренный ветер отклоняет пулю от цели более чем на 1,5 метра. И этого не знал Намаконов, выносил мушку против ветра на глазок. Многое, оказывается, надо учитывать при стрельбе вверх, вниз, через воду. Лейтенант, все время изучая стрелковую науку, пожалуй, она вернее. Есть наставления для стрельбы по движущимся предметам, таблицы выноса точек прицеливания. Наизусть знает командир взвода, как стрелять по машине, которая движется, по самолетам и танкам. А ночная стрельба по далеким вспышкам? Нет, тут не на солонцах. Не выручит кусочек бересты, привязанный к мушке. Но все же у него, Намаконова, большой опыт потомственного охотника. А откуда быть ему молодых солдат, вчерашних колхозников, слесарей, школьников? Правильно, учиться нужно друг у друга. Что посоветовать Поплутину? Прежде всего, пусть обувь переменит. Болтаются худые ноги в широких голенищах новых сапог, шаркают. Ботинки и обмотки удобнее, надо подсказать лейтенанту. И часы пусть снимет с руки Поплутин, блестят. И портсигар, который часто достает из кармана солдат, тоже пулю наведет. А по звездам умеет он ходить. Да и днем можно закружиться, взять, скажем, этот камень. Знает ли человек, выросший в городе, что зеленые капли лишайника гуще расплываются на северной стороне, а по ветвям деревьев еще легче определиться. В раздумьях незаметно летело время, Домогонов достал из кармана гимнастерки часы. Пора. Раньше он узнавал время по солнцу. В тайге не нужно было следить за минутами. На фронте нельзя без точного времени. Хорошими часами обзавелся Намаконов. Большая стрелка описала полный круг. Встал Намаконов, увидел след Поплутина, поднялся на бугор. Далеко простиралось бугристое учебно-тренировочное поле. Траншея, бруствер, проволочное заграждение, копны сена, одиночные стрелковые ячейки. Где укроется Поплутин? В каком месте выберет позицию? Здесь прямо шел солдат. Спустился вниз, стал подниматься, круто свернул вправо. Почему? Бревно заметил. Так и есть. Копнул два раза твердую землю, пошел дальше. Не понравилось. Примята трава. Отпечатки подошв с ракушками на влажной глинистой земле. Сломанные стебельки полыни, вдавленные в землю или стронутые с места камешки, указывали путь Поплутина. Еще через один холм перевалил солдат. Голо кругом. Не укроешься? Направился вниз. Здесь густо наследил. Камни осматривал, пни, а потом догадался, что ничего не увидит из ямы, и наверх двинулся. К копне подошел Поплутин, отвернул пласт сена, снова уложил, примял. «Правильно, что не остановился», — одобрил Намаконов. «Издаля видно копну. Обстреляют фашисты, подожгут. Понял, что не похвалю». Опять почему-то вниз спадался, рассматривал следы Намаконов. «Здесь заторопился, быстро пошел. Наверное, на часы посмотрел, время вспомнил». Возле пня, торчавшего на склоне ложбины, прервался след солдата. Зарылся. Ни бугорка, ни клочка ветоши. И под корнями пня не оказалось Поплутина. Намаконов описал большой полукруг. Обнаружил четкий отпечаток знакомой подошвы сапога. Возвратился к пню и увидел выбоины от каблуков. Разбежался и со всего маху прыгнул, догадался следопыт. Сметку, как заяц, сделал. Отсюда вправо скакнул, поскользнулся на грязи. Так, а здесь вроде покатился Поплутин, траву примял. Нет, не упал, специально скрывает след. Время выигрывает, али посмеяться вздумал, чтобы подольше поискал его. Намаконов заторопился, следы рассказывали, что Поплутин встал на ноги, перепрыгнул через песок, намытый на дне канавы, пошел в обратную сторону. «Настоящий заяц!» — рассердился Намаконов. Попетляв по ложбинкам и склонам, солдат вышел на дорогу, по которой недавно, наверное, утром прошел строй. Здесь, среди десятков одинаковых отпечатков, потерялся след Поплутина. Намаконов остановился и обидчиво шмыгнул носом. «Не о деле думает человек!» Вспомнил улыбку Поплутина и еще больше рассердился. «Где он может быть?» — осматривался вокруг Намаконов. «Минут 40 шел сюда, не меньше. Не зарыться ему теперь как следует, не замаскироваться. Наверное, было так. Какое-то укрытие искали с этого места глаза Поплутина». «Где бы остановился Намаконов, будь он на месте ученика?» «На возвышенности, наверное. Снайпер должен иметь хороший обзор для наблюдений и стрельбы». Намаконов осмотрел близлежащие бугры, увидел на одном из них большую каменистую россыпь и направился к ней. Вскоре встретился знакомый след, теперь прямой, очень торопливый, ведущий от дороги к россыпи. Неровным зубчатым пятном выделялась она на желтой скатерти холмистого поля. Намаконов усмехнулся. Так в тайге напрямик, уже не пряча следов, уходил к укрытию зверь, тронутый его пулей. Можно было не спешить.